Глава 5. «А если им не понравится?» Эльфийка вцепилась в ремень Банджо так, словно это был ремень безопасности несущегося под 200 км в час автомобиля. С нетрезвым водителем, за рулем, по мокрой дороге и на лысой резине. «Конечно, понравится!» Я положил ладонь поверх изящной тонкой кисти, и хрупкие девичьи пальчики, найдя новую цель для хватания, сдавили мою руку едва ли не до боли. «Не волнуйся, солнышко мое, мы будем рядом». Лада едва слышно фыркнула, но от другой реакции воздержалась. После музыкального выступления в день знакомства Аэромант окончательно примирилась с расширением числа соседей на одного. В конце концов, как я и сказал сестре, даже если оставить за скобками талант и фернель, наличие в коллективе чело эльфа, не связанного учебой, освобождало массу времени, иначе бы уходившего на поддержание быта. Было кому и за продуктами сходить, главное строго-настрого запретить попытки что-то приготовить самостоятельно. И за чистотой следить, далеко не всю грязь можно снять с поверхностей обычным потоком воздуха, как оказалось. И выполнить различные поручения строго после моего подтверждения. Кроме того, Рона проинспектировала квартиру и на следующий вечер выкатила список недостающих вещей и заканчивающихся расходников. Ничего необычного. Заправка алхимламп, моющая алхимия, банальные полотенца, домашние тапочки. Опыт сборов меня и Маши в рейды пошел моей красавице впрок. Кроме того, она, похоже, тщательно следила за работой Эйланы и кое-чему научилась. Просто идеальная жена, если бы не готовка. Разумеется, второе я ей не стал говорить, а вот первое прошептал на острое ушко, когда мы укладывались в постель. В результате следующим утром я то и дело ловил на себе взгляды сестры, сопровождающиеся быстро разгорающимся румянцем. Она и после первой ночи за завтраком на меня и на Рону посматривала так. Тогда мы просто рухнули спать, утомившись дневными и вечерними приключениями, и ничего не было. А уж теперь... Доказательств у меня особых не было, но судя по тому, что жильцов с других этажей и из соседнего крыла, с нашего, я ни разу так и не услышал, кое-кто любопытный обошел-таки звукоизоляцию при помощи магии. И наслушался. Мда, даже не представляю, что сказала бы Триша, узнав, как ее дочь проводит свободное время под присмотром брата. Сегодня, например, вечером, всего-навсего 4-го дня после отъезда Мартина и 3-го, как я привез эльфийку, мы все вместе движемся в пивную. А я ведь предупреждал. «Мы точно правильно идем?» — в очередной раз переспросила у меня Лада, оглядываясь. Сомнение ее было нетрудно понять. Зажатая между двумя высокими глухими заборами улица с идеально гладким и чистым дорожным покрытием больше подходила городскому ландшафту какого-нибудь индустриального мира. Разве что паутины, проводов над головой не хватало. Собственно, мы и пересекали сейчас индустриальную зону, район лабораторий и магозаводов, между университетом и южными международными кварталами Несарии. «Уже почти дошли, еще 5 минут, и будем в нормальном городе», — посулил я. По здравым размышлениям мне пришлось отказаться от идеи везти Рону на автобусе, прямо через площадь, где останавливались дилижансы, доставляющие от границы республики гостей, полиса и из королевств. «Дворяне, народ ты так нервный, по себе знаю». А тут еще такой фактор раздражения, как самый настоящий эльф. Понятно, что ушастые стражницы-пограничницы обязаны защитить гражданина и его собственность. Но зачем создавать лишнюю напряженность и стресс? Моя любовница и так на взводе. Хотя не далее, как 3 дня назад просто-таки горела желанием продолжить карьеру менестреля. «А владелец таверны правда разрешит мне выступать?» «В очередной раз, уже, по-моему, в 7-й раз за вечер», — робко переспросила Рона. «Даже не знаю, на что она больше надеялась. На одобрение или на то, что я скажу «нет», и можно будет начинать проситься повернуть домой». «Разрешит, конечно!» Теперь уже в голос фыркнула дочка Мартина. «Ни один хозяин нормальной пивной никогда в здравом уме и твердой памяти не откажет вместе никому, кто хоть три аккорда на чем угодно зажать может. А уж менестрелю угодить да приглянуться вообще для него за счастье великое. Сестра, в отличие от меня, так и не нашедшего между занятиями и самоподготовкой времени, ознакомиться с обычной жизнью Варнавы в тонкостях городской культуры королевств, разбиралась прекрасно. И, полагаю, свои знания успела передать младшей сестре с братом. Тот и мелкие отпрыски Мартина так легко находили возможность посмотреть на уличных бойцов и поднабраться у тех особых жестов. Случись Ладе родиться на земле, сильно подозреваю, что сейчас, в свои 16, она ходила бы с хайером на голове и в рваной коже или еще как-нибудь не менее ярко выражала свои музыкальные вкусы. И родители были бы бессильны что-то с этим сделать. Гораздо более консервативный мир магического средневековья, увы, диктовал свои законы, серьезно ограничивая способы самовыражения. Потому моей родственнице только и оставалось, что пытаться как можно больше разузнать об объектах своего интереса. И вот, пригодилось. «Но я не менестрель», — тихо пожаловалась эльфийка. «Еще как менестрель», — небрежным жестом отмела все инсинуации наша соседка по квартире. «Знаешь, как музыкант или певец им становится? Твои зрители начинают спрашивать у тебя, почему ты до сих пор не носишь берет. Это и есть признание». «Я тебе говорю, ты достойна!» Фиренель отпустила, наконец, ремень банджо и потрогала рукой головной убор. Плоская изящная небольшая шапочка-пирожок в цвет платью удерживалась на распущенных волосах красивой, вычурной заколкой. Под нее же было вставлено длинное птичье перо. Цеховой визуальный маркер неофициального международного сословия музыкантов и исполнителей эльфийки, надо сказать, очень шел. Лада детально и подробно объяснила, как берет должен быть пошит, как носится и еще кучу разных мелких тонкостей, по которым знающие люди легко отличали настоящих менестрелей от тех, кто только пытался ими прикинуться. Честно говоря, я даже заподозрил, что кое-кто в детстве хотел сбежать из дома и примкнуть к бродячим артистам, ну или что-то вроде того. Улица в очередной раз повернула, заборы неожиданно закончились, и прямо перед нами открылась тихая средневековая улочка. Вернее, улица была средневековой ровно настолько, насколько ее для туристов мог подготовить какой-нибудь старинный европейский город. Даже в прошлый мой визит в южные кварталы Несарии мне в глаза бросилось очевидное несоответствие некоторых элементов городской среды друг другу. А сейчас оно, это несоответствие, буквально резало взгляд. Ладно, брусчатка где-то на задах жилого массива, мало ли, но вот чугунные решетки уличной канализации где-то кроме двора королевского дворца. Впрочем, ладно, решетки. Алхим фонари уличного освещения на стальных тросах, подвешенных между домами. Да любое королевство, даже довольно богатое, вроде Эпии, банально разорится, если попытается освещать хотя бы главные улицы золотого города своей столицы. В принципе, уличное освещение в Варнаве, надо признать, все-таки было. Владельцам недвижимости за золотой и серебряной стенами вменялось в обязанность вывешивать один масляный фонарь над своей дверью на фасаде. В медном городе такие требования предъявлялись только для владельцев лавок, мастерских, точек питания и доходных домов. Разумеется, выполняющие городской закон собственники домов так прикручивали фитили фонарей, что те освещали преимущественно только сами себя, но формально не подкопаешься. А вот чего в Варнаве не было и точно быть не могло даже каким-то там подобием, это ясно видимые мною череды светящихся зеленью жизни амулетов, уходящие вправо и влево от места, где промзона переходила в жилой квартал. Знакомых таких амулетов, перекрывающих государственную границу Республики Лид. Стремительно движущуюся по крышам смазанную фигуру я заметил только потому, что ждал. Логично, Раз есть границы, значит, должны быть и пограничники. Точнее, пограничницы. Разумных химер я в деле еще не видел, но скоростные возможности вполне представлял. Потому успел договорить слово «здравствуйте» именно в тот момент, когда ушастый силуэт, казалось, словно из-под земли вырос прямо перед нами. Уже открывшую рот ушастую красавицу такая встреча на какое-то мгновение сбила с толку, не дав сразу начать заготовленной речи, и мне хватило времени, чтобы узнать их. Рыжие острые уши рыси-мутанта с шикарнейшими кисточками на концах. «Рад снова видеть вас, уважаемая!» Я с улыбкой изобразил легкий галантный поклон. Может, это было немного глупо, но я действительно был рад видеть эту мимолетно знакомую кошка-девушку. Этакий привет из прошлого, вроде не такого уж давнего и одновременно такого далекого. «Добрый вечер, гражданин!» Чуть запнулась стражница. «Ну да, мы же тогда так друг другу и не представились. Вы входите на территорию компактного смешанного проживания граждан и иностранцев. Вы и ваше имущество находитесь под непреложной защитой закона на всей территории республики. Тем не менее, я должна предупредить вас о высокой вероятности предвзятой и неадекватной реакции приезжих на внешность вашей рабыни в связи с ее расовой принадлежностью». «Напугала», — честно призналась Лада, выдыхая, с явным усилием разводя сведенные перед грудью руки. «Не просто так сведенные. Упругая волна воздуха потеребила меня за одежду и заставила сколыхнуться волосы Фернель и мех на ушах Химеры. Статусная безопасность носящего мантию городского чародея не помешала Мартину научить своих детей приемам самообороны. Это правильно он сделал, конечно. А Калит, кстати говоря, смотрела на Химеру с большим... Нет, не подозрением. Откровенным таким опасением. Магия печати предупредила Рону, что буквально упавшая нам на головы стражница не враг. Тем не менее, когда-то давно привитая мною правильная привычка оказалась сильнее. Эльфийка уже много месяцев не была на охоте, но сейчас держалась за ремень своего музыкального инструмента точно так же, как за перевязь эльфийского копья или арбалета. Так, чтобы оружие можно было в один вздох выдернуть из-за спины в руки. «Мы не собираемся покидать северную окраину южных кварталов или идти туда, где много иностранцев», — за всех заверил пограничницу я. «Тут недалеко студенческий бар, мы идем туда. Постараемся не доставлять хлопа». Меня на середине фразы прервал писк. «Да, писк». Боюсь, как-то по-другому этот звук, изданный Роной, я описать не могу. Мы все трое посмотрели на нее, потом проследили за напряженным взглядом Менестреля. Химера сначала попыталась рефлекторно разглядеть что-то, привлекшее внимание Фернель у себя над головой, потом недоуменно провела пальцами по волосам. «Уши!» Наконец-то более-менее членораздельно выдавила из себя моя соратница. С такой интонацией, что стражница тут же схватилась за указанные части своего тела руками. И испуганно отступила, когда писк практически перешел в ультразвук, и еще на шаг, когда цепкие тонкие эльфийские пальчики, отпустив ремень банджо, сделали пару непроизвольных хватательных движений. «Рона!» Я приложил ладонь ко лбу. Да уж, следовало ожидать. Но они такие пушистые. И с кисточками. С придыханием выдало мое чудо, не отрывая взгляд от объектов вожделения. «Я буду рядом, если понадоблюсь. Разумная и человекообразная искусственная хищница, живое оружие и инструмент закона и порядка в отдельно взятой стране». Наконец опомнилась. Скороговоркой протараторила сильно сокращенный вариант стандартного прощания и опрометью скрылась с глаз настолько быстро, что нас опять окатил потревоженный воздух. Бар, в котором мы с Машей провели, с позволения сказать, разведывательную операцию, ту самую, что кончилась совместным походом в бордель, не изменился ни капли. Те же столы из толстой доски, стены, обшитые темным деревом, стойка, глиняные кружки, запах жареной картошки. За спиной бармена огромные, в половину роста человека, окружности торцов бочек, в которых, как я знал, плескалось фирменное крепленое вино. С низких трав под потолком и затейливо подкрашенные в темные тона потолочные балки, закоптить их было нечем, завершали дизайн. Вполне себе уютное такое местечко. Заявились мы относительно рано. Кроме нашей троицы вкушала скромный ужин, а может и обед, всего пара студентов. Лада немедленно перешла в наступление. Сходу, без обиняков, принялась договариваться об условиях выступления с барменом, попутно набивая менестрелю цену. Довольно бесцеремонно набивая, в быстрой, полной же организмов речи она и про голос исполнительницы не забыла, и про «с банджи лучше, чем ты с кружкой» вернула, и по внешности прошлась, впору королям принимать. Рона, красная как рак от смущения, спряталась за меня, двумя руками обхватив за локоть и уткнувшись лицом в плечо. А я слушал и, что называется, мотал на ус. В республике с развлечениями не то чтобы прямо скажем туго, но зарегулирована государством эта сфера до предела. Например, выпить именно с целью напиться и повеселиться можно только в тавернах, которых 2-3 на полис. Так-то спиртное можно купить свободно, но в столовых гостиниц даже вино в зал не подавали. И уж точно не следовало появляться хорошо поддатым на улицах. Штраф за антиобщественное поведение или нарушение социальных норм практически гарантирован. Хочешь кутить? Кути либо в специально отведенных местах, либо на своей территории, за закрытыми дверями. За плотно закрытыми и желательно только среди своих. В принципе, для желающих отдохнуть культурно доступны другие опции, нежели банальный алкоголь. По понятным причинам кино в Лиде нет. Зато отдельные граждане держали частные театры. Развеяться можно шопингом, посещением арен с настоящими гладиаторскими боями, сходить в публичную библиотеку, в конце концов. А вот уличных артистов и других работников оригинального жанра на чистых и светлых в любое время суток улицах было не сыскать. Да и с менестрелями в тех же тавернах был определенный напряг. И не потому, что повелители жизни ненавидели уличное и самодеятельное искусство как таковое. Просто своеобразная социальная прослойка местной творческой интеллигенции была прочно вписана в криминальный мир городов-королевств и заправляющая республикой магия закономерно впускать к себе на территорию такую головную боль даже близко не хотели. В общем, наличие в шаговой доступности у границ Лида вонючих дыр вроде преснопамятного торжища, с которого у меня началось знакомство с королевствами, было вполне закономерным явлением, на которое власти вынужденно закрывали глаза. Лучше уж такой компромисс, чем получить социальный взрыв среди граждан от того, что некоторым здоровым, сытым и успешным людям негде спустить пар. Опять же, часть граждан вроде меня являлась республиканцами в первом поколении, а человека не так-то легко отучить от въевшихся привычек. Даже когда у него есть буквально все возможности обеспечить свой досуг самому и без излишней доли риска. Ниссария, как неофициальная столица республики, повторяла сложившиеся социально-культурные решения большого брата, просто в улучшенном формате. Южные кварталы полиса служили не только туристическим объектом, причем как для своих, так и для приезжих, но и этакой отдушиной для студентов и части преподавателей. Совершенно безопасный и хорошо контролируемый отдушиной, представляю, сколько головной боли поддержание порядка стоило несчастным химерам и тем, кто ими командовал. На территории универа действовали обычные для Лида стандарты – не выпить, не побудить. Зато здесь будущие маги, в основной массе, как раз не граждане, могли как следует оттянуться и одновременно почувствовать себя как дома. «По рукам!» – наконец воскликнула аэромант, и они с барменом действительно звонко ударили друг друга по ладоням, после чего девушка, не стесняясь, провела рукавом по лбу, а хозяин стойки по такому случаю выставил перед нами настоящий стеклянный граненый стакан. Подчеркнуто небрежное движение профессионала, и емкость наполовину наполнена из бутылки без этикетки. «Пей!» – двинула Рони емкость сестра. «Зачем?» Выглянув из-за моего плеча, с подозрением уставилась на стакан эльфийка. «Традиция такая», — со вздохом пояснила Акалит. «Так артисты, владелец заведения, закрепляют договор. А сколько и чего нальют, показывает, насколько тебя ценят и уважают. Когда пьешь, можешь начинать играть». Судя по лицу Лады, она рассчитывала аванса выбить из владельца бара побольше уважения. «А что играть?» Сирниэль принюхалась к напитку, и у меня сразу же зачесались руки отобрать стакан, чтобы там ни было налито. Оно заставило девушку шокированно распахнуть глаза. «Как крепкое? Очень!» «Считается, что крепкое вино помогает менестрелю расслабиться и подготовить голосовые связки», — поморщилась под моим укоризненным взглядом родственница. «Не смотри на меня так, Арн. Не я это придумала, действительно традиция, и традиция древняя. Да и не будет ничего от полстакана. Только смелости прибавится, уж поверь, я знаю. Ой!» «Хорошо, когда есть что вспомнить», — хмыкнул я и привлек внимание бармена. «Уважаемый, нам две порции вашей фирменной картошечки». На язык так и просился ехидный вопрос. А знает ли папа Мартин о столь интересном опыте дочери? Но все-таки я сдержался. «Только не говори мне, что сам попробовал что-нибудь покрепче столовой кислятины в первый раз в 18, братик», — фыркнула девушка. «Уж тебе-то попасть в погреб отца было всяко проще, чем... Ох, извини». «Да что уж там, я покачал головой. Тем более ты права. Крепленое вино я попробовал раньше совершеннолетия. Июнь, 8 класс закончился, крыша гаражного кооператива и бутылка водки на 4 недорослей. Причем остальные 3 еще и курят. Это у нас так проходила школьная летняя практика. Первые 2-3 часа дежурным учителям еще получалось заставить парней красить стены и заборы или собирать мусор, а потом... И это мы еще культурно оттягивались, без всяких там изысков, и с нормальной закуской. Хорошо, что замечательные 90-е в России, там, на земле, остались в прошлом. Но да, мне тоже есть что вспомнить. «Кушай!» Я подвинул обе принесенные тарелки Роне. Когда сытый, спиртное действует слабее. «Петь на полный желудок — не лучшая идея!» Глядя, как разнервничавшая эльфийка набрасывается на еду, тихо подсказала мне Лада. «Не думаю, что это помешает». Я припомнил вычитанное в учебнике по физиологии время переваривания пищи в желудке, потом прикинул, когда мы с Машей в прошлый раз дождались пожелавших присоединиться собутыльников. Когда самая жара пойдет, наш менестрель еще и проголодаться успеет. Примечание. Пища в желудке задерживается в норме до 4 часов, но обычно уже через 2 часа попадает в кишечник. Это связано с тем, что желудок млекопитающий, как правило, только реактор, расщепляющий и обеззараживающий еду. Окончательное переваривание и всасывание начинается в тонком кишечнике. Конец примечания. «О, это же ты!» Парень даже прищелкнул пальцами, стараясь вспомнить мое имя, но не преуспел. «Ну что, стал неофитом?» «Бери выше, я теперь Акалит». Имени парня в мантии аэроманта, первого подсевшего к нам с Машей полгода назад, я тоже не запомнил, да и не пытался тогда, честно говоря. Вообще, ходить в мантии по Несарии — это все равно, что врачу после работы выйти на улицу в белом халате. Но молодого человека этот факт ничуть не смущал. Впрочем, судя по общей потрепанности одежды, несложно было догадаться о таком вот своеобразном понимании моды. Ну даешь! Таких вот ребят с выразительными лицами и способностью не лезть в карман за словом обычно зовут душой компании. А я иду мимо кружки, слышу музыка, думал, совсем допил, заучился. А тут, оказывается, менестрель. Да еще и эльфийка, лопни мои глаза. Вот уж не думал, что такие бывают. Прикинь, да, я демонстративно отпил вино из прозрачного бокала. Обычное вино, которое для гражданина с печатью по эффекту было полным аналогом сока. Мама в особняке не зря держала 70-градусный ром. «Все шикуешь», — с легкой завистью отметил болтун. «Остатки было роскоши». Совершенно честно ответил я. После примерно 2 часов с короткими перерывами игры на банджо Без солирования стало понятно, что музыка действительно привлекает и удерживает людей в зале бара. Не просто так удерживает, разумеется, тут и дополнительные заказы идут. В общем, понравившийся в прошлый раз стеклянный бокал мне был выдан по первому требованию, и о деньгах владелец таверны больше не заикался. Вот, думаю, подработку уже себе подыскивать. Богатые тоже плачут, не поверил мне воздушник, вежливо ткнув пальцем в вышитый узор на рубашке. Говорю же, остатки было роскоши, покачал головой я. Не заранее же мне в обносках ходить. Ну, тоже верно, вынужден был согласиться Акалит. Но сразу скажу, с заработком на первом курсе вообще голяк, и на втором тоже. Я вот только на третьем году начал более-менее зарабатывать, когда начали специальные знания преподавать. Я слышал, тут цветы активно принимают, да и фрукты на экспорт круглый год кто-то выращивать должен. Не та работа, что заинтересует уже обученного мага, я думаю. Поделился своими идеями я. На самом деле, пока вопрос денег у меня остро не стоял, да и толком я разузнать ничего не успел. Но на тему оплаты третьего курса не думать не мог. Время пока было, но значительно меньше, чем могло показаться. Начинать волноваться и предпринимать какие-то действия нужно уже сейчас. Основная проблема в том, что я, даже если очень захочу, так и так не смогу оплатить закупку всех расходников для обучения. Органы и ткани измененных мне придется добывать самому. Вроде бы не проблема, я ведь охотник, верно? А вот только я охотник без команды. Уходить в рейды одному, когда реально любая мелочь может стоить жизни только потому, что ты потерял сознание и тебе некому будет вытащить? Нет уж. Тащить Рону граница шрама? Вот уж чего мне точно хотелось бы избежать. Тем более, что второй ездовой химеры у меня больше нет. Да и не справится хрупкая эльфийка с тяжелыми доспехами, длинным копьем и кабаньим мечом. А это значит, вся отработанная тактика на смарку, нужно будет подбирать новую боевую формацию и подбирать методом проб и ошибок. Тех самых ошибок, что идут по цене жизни. Нет, на такое я пойти не готов. Жизнь моей любимой для меня много ценнее, да, пожалуй, почти всего. Ценнее любых денег точно. По факту у меня остается один единственный путь. Начать формирование охотничьей команды полностью заново. Либо так, как делают местные, через закупку дешевого, по минимуму, вооруженного и защищенного мяса, которое нужно будет постепенно прокачивать. И в случае опасности тупо бросить умирать, благо вспышка может оторваться от любого врага. Передать не могу, как меня такая перспектива радует. Либо нужно успеть собрать средства, не такие уж и маленькие, увы. И сразу же собрать аналог Маши, рыцаря-танка. Еще большой вопрос, смогу ли я найти такого бойца в продаже? Оружие, броню, ездовую химеру, все смогу, а вот человека. Ведь нужен не только навык, но и банальное взаимопонимание, без которого и половины командной эффективности не достичь. И на все про все всего год, за который нужно не только заработать средства, но и провести боевое слаживание. «Ты жизнюк, что ли?» – удивился аэромант. «Ну да, что-то такое слышал. Но ты сам понимаешь, работа копеечная, а возни – тьма тьмущая. Опять же, пойдешь на третий год обучения, и что?» «И что?» – послушно переспросил я. «Будешь новую работу искать, как я, нормальную». «Ну, ты же ее нашел», – еще раз отпил вино я. «Сам же сказал». «То я», – самодовольно хмыкнул парень, но тут же скривился. «Знал бы заранее, сразу туда пошел. Глядишь, сейчас раз в пять больше бы получал за те же усилия». «И что за место такое замечательное?» – заинтересовался я. «Ха!» – повернувшись ко мне, подмигнул пройдоха. «Так я тебе на блюдечке все и выложу». «Все с тобой ясно», – улыбнулся я. «Забавный тип. Несмотря ни на что, позитив так и хлещет. Вроде и абсолютно пустой треп, но...» Приятно, что с кем-то посторонним можно просто потрепаться ни о чем. «Не веришь?» — понял Акалит. «Ну ладно, в счет прошлых твоих заслуг перед великим мной давай так. Я тебя туда проведу и познакомлю с главным, а ты...» «Сколько?» Я не стал ждать, пока собеседнику надоест тянуть загадочную паузу. «Презренными деньгами, собрата Акалита!» С показным негодованием отверг предложение третьекурсник. «Чтобы Свен из Вильи осквернил священное студенческое единство, не дождетесь! Лучше познакомь меня со своей симпатичной однокурсницей. Тем более сам говоришь, что денег нет». «Ну ты...» Я только головой покачал. «Впрочем, а почему бы и нет? Лада, подойди-ка на минутку». В конце концов, балабол мой новый приятель или нет, он студент ее факультета на 2 курса выше. Полезное знакомство для дочки Мартина будет в любом случае. Хотя бы конспекты за 1-2 год обучения попросить. Парни девушкам в такой просьбе редко отказывают. «Свен, это Лада, Акалит 1-го года обучения твоей стихии. Лада, это Свен». «Прекрасная госпожа!» Перебив меня, согнулся едва ли не в идеальном поклоне парень. «Что делает столь редкий цветок в столь неуютном и унылом месте?» «Арн, это кто?» Аж отступила ко мне от такого неожиданного напора девушка. «Сейчас объясню». Подсулил я и постучал костяшки указательного пальца по столу. «Свен, прикрути-ка на секунду свое курлыканье и смотри сюда». «Что?» Парень поморщился, недовольный, что его прервали. «А вот что». Сила мгновенно заполнила зеленым свечением мою руку по самое плечо. И я без замаха ударил по доске столешницы. Из-под кулака, в том месте, где он встретился с 4-сантиметровым массивом древесины, вдоль волокон материала побежала узкая черная трещина. Ладе всего 16, и она моя двоюродная сестра. Если сам понимаешь что, то на месте доски будет твой лоб. Я доходчиво объяснил. «Ну ты даешь, братец!» Посмотрев на как-то резко побелевшего и потерявшегося Дон Жуана местного разлива, покачала головы родственницы. «Ну что ты, я просто предупредил по-мужски», — улыбнулся я. «А вот если бы я хотел напугать, помнишь первую версию больших помидоров? Еще Сара все сокрушалась». «Те, которые сами собой лопались?» — припомнила девушка. «Именно». Я выразительно посмотрел в глаза третьекурснику и перевел взгляд чуть ниже его живота. «Так что там про работу ты говорил, Свен?»